Дорогие друзья, сегодня в цикле «Ведические истории» мы предлагаем вашему вниманию композицию по 16 и 17 главам первой песни Шримад-Бхагаватам, которые рассказывают о том, как Махараджа Парикшит встретил век Кали. Махараджа Парикшит был великим преданным Господа Кришны. В вопросах управления государством он всегда руководствовался советами мудрецов и ученых брахманов. Поэтому его страна процветала, и все были счастливы, как люди, так и животные. Махараджа Парикшит был идеальным царем государства всеобщего благоденствия. Однако, как мы знаем из Писаний, именно в эпоху правления царя Парикшита появились признаки наступления века Кали. Согласно ведической традиции, олицетворением этого века духовной деградации является черный демон Кали, истязающий священного быка, олицетворение принципов религии и насаждающий на земле преступления и пороки. Итак, Сута Госвами начинает повествование о том, как Махараджа Парикшит встретил век Кали. Махараджа Парикшит, будучи великим преданным Господа Кришны, правил миром, следуя наставлениям лучших из дважды рожденных брахманов. Он проявлял все замечательные качества, которые предсказывали астрологи при его рождении. Пока Махараджа Парикшит жил в столице империи Куру, в его государство начали проникать признаки века Кали. Узнав об этом, царь счел эту новость не слишком приятной. Однако это давало ему возможность сражаться. Он взял лук и стрелы и приготовился к битве. Царь взошел на колесницу, запряженную вороными лошадьми, на флаге которой был знак льва. Богато украшенный, окруженный колесницами, кавалерией, слонами и пешими воинами, он покинул столицу, чтобы завоевать все стороны света. Куда бы я ни направлялся, я постоянно слышал о славе своих великих предков, преданных Господу, а также о славных деяниях Господа Кришны. Я слышал и о том, как Господь защитил меня самого во время битвы на Курукшетре от ужасного жара оружия Ашватхамы. Я щедро награждал всех, кто воспевал славу Господа и его преданных. Мне посчастливилось услышать, что по своей беспричинной милости Господь Кришна, которому повинуются все, всячески служил сыновьям Панду, принимая на себя обязанности то их колесничего, то главы собрания, то посланника, то друга, то ночного стражника, в зависимости от желания пандавов. Повинуясь им как слуга и выражая им почтение как младший по возрасту. Эти рассказы об играх Кришны переполняли меня преданностью лотосным стопам Господа. В это время Дхарма, олицетворение принципов религии, скитаясь в образе быка, встретил олицетворение земли в облике коровы, которая, казалось, скорбела, словно мать, потерявшая ребенка. В глазах у нее стояли слезы, а тело утратило красоту. Поэтому Дхарма обратился к земле. О, почтенная, здорова ли ты? Почему тень горя легла на тебя? Твое лицо как будто почернело. Наверное, ты страдаешь от какой-нибудь болезни или думаешь о родственнике, который находится вдали от тебя. Я потерял 3 ноги и теперь стою на одной. Не о моей ли беде ты скорбишь? Или же ты в великой тревоге, потому что отныне преступные мясоеды будут мучить тебя? А может, ты сокрушаешься о том, что полубоги лишились своей доли подношений, потому что сейчас люди перестали совершать жертвоприношения? Или ты скорбишь о живых существах, страдающих от голода и засухи? Быть может, ты жалеешь несчастных женщин, которых покинули мужчины? Или ты несчастна от того, что богини знания распоряжаются брахманы, склонные поступать вопреки принципам религии? Или же ты опечалена, видя, как брахманы приняли покровительство правителей, не уважающих брахманическую культуру? В этот век, век Кали, так называемые правители привели государственные дела в беспорядок. Не это ли причина твоей скорби? Сейчас люди не следуют предписаниям, касающимся еды, сна, питья, совокупления, и склонны заниматься этим когда и где угодно. Не от этого ли ты так несчастна? О, Мать-Земля, верховная личность Бога Хари, не зашел, как Господь Шри Кришна, чтобы облегчить твое тяжкое бремя. Все его деяния трансцендентны и прокладывают путь к освобождению. Наверное, ты думаешь сейчас об этих деяниях и сокрушаешься, что они остались в прошлом. О, Мать, ты — источник всех богатств. Поведай же мне о главной причине твоих страданий, которые довели тебя до такой слабости. Мне кажется, что могущественное влияние времени, побеждающее даже самых могучих, силой отняло у тебя счастье, которым восхищались даже полубоги. О, Дхарма, ты узнаешь все, о чем спрашивал меня. Ты некогда опирался на 4 ноги, и по милости Господа росло счастье всей вселенной. Все самые лучшие качества пребывают в нем. Личность Бога, источник всей добродетели и красоты, Господь Шри Кришна, уже закончил свои игры на этой земле. В его отсутствие повсюду воцарился век Кали, и мне горько видеть это. Я думаю о тебе и о себе, о полубогах и мудрецах, обитателях планеты предков, преданных Господа и всех благочестивых людях. Лакшми Джи, богиня процветания, оставила свою обитель и стала служить лотосным стопам Господа. Я была наделена особыми силами, так что по удачливости мне не было равных, ибо я была украшена отпечатками флага, молнии, стрекала погонщиков слонов и лотоса, знаков на лотосных стопах Господа. Но когда я осознала, какая удача выпала на мою долю, Господь покинул меня. О, воплощение религии! Меня так обременяли воинские фаланги, собранные безбожными царями, и, по милости Бога, я получила облегчение. Ты тоже был в бедственном состоянии. Ты ослабел настолько, что тебе трудно было держаться на ногах, поэтому Господь воплотился в семье Яду и помог тебе. Кто, скажи, может вынести боль разлуки с Богом? Своими сладостными улыбками, в которых сквозила любовь, взглядом, полным нежности и сердечными обращениями, он мог победить серьезность и гнев. Когда он проходил по моей поверхности, я погружалась в пыль его лотосных стоп и потому покрывалась густой травой, которая казалась волосами, поднявшимися от удовольствия. Пока земля в облике коровы беседовала с быком, олицетворением религии, святой царь Парикшит достиг текущей на восток реки Сарасвати. Здесь он увидел человека, более низкого, чем шудра, который был одет словно царь. Он издевался над коровой и быком и жестоко избивал их. Бык был белым, словно лотос. Шудра, избивавший его, вселял в него ужас, и бык был так напуган, что стоял на одной ноге, весь дрожа. Корову шудра бил по ногам. Она была так измучена и слаба, что в глазах у нее стояли слезы. Вооруженный луком и стрелами, Махараджа Парикшит обратился к шудре громовым голосом. «Эй, кто ты? Ты кажешься сильным, и все же осмеливаешься убивать беспомощных, находящихся под моей защитой. Облачившись в эти одежды, ты выдаешь себя за царя, но дела твои противоречат принципам дважды рожденных кшатриев, негодяй. Не потому ли ты осмелился бить невинных животных, что поблизости нет Кришны с Арджуной? Раз ты избиваешь невинных существ, ты преступник и заслуживаешь смерти!» Затем Махараджа Парикшит обратился к быку. «Кто ты? Ты потерял три ноги и теперь стоишь на одной. Бык ли ты белый, как лотос, или полубог? В царстве, защищенном царями династии Куру, я впервые вижу тебя горюющим, со слезами на глазах. До сих пор на земле никто и никогда не лил слез из-за нерадивости царей. О, сын Сурабхи, тебе не о чем горевать. Не нужно бояться этого низкого шудры. О, мать корова, пока я живу, правлю и усмиряю всех злокозненных людей, у тебя нет причины для слез. Все у тебя будет хорошо. О, целомудренный! Царь теряет доброе имя, жизнь его сокращается, и в следующей жизни он не получит хорошего тела, если негодяи в его царстве держат в страхе живых существ. Первый долг царя — облегчить страдания страждущих. Именно поэтому я должен убить этого подлейшего из людей за его жестокость к другим существам. О, сын Сурабхи, кто отрубил тебе три ноги? В стране царей, послушных законам Бога, нет никого, кто был бы так же несчастен, как ты. Я желаю тебе блага. Скажи мне, кто нанес тебе эти увечья? Я сам уничтожу любого мучителя непорочных, даже если им окажется небожитель. Высший долг праведного царя — всегда и во всем защищать законопослушных и наказывать тех, кто нарушает заповеди Писаний. Слова, только что произнесенные тобой, достойны представители династии Пандавов. О, величайший среди людей! Я не знаю, кто повинен в наших страданиях. Я введен в заблуждение разноречивыми мнениями мирских философов. Некоторые ученые, отрицающие все виды двойственности, утверждают, что счастье и несчастье живого существа зависят от него самого. Другие говорят, что они зависят от высших сил. Третьи утверждают, что они зависят от деятельности, а иные полагают, что их первопричиной является природа. Есть и такие мыслители, которые считают, что причину страданий невозможно выяснить и выразить словами. О, мудрец среди царей, составь об этом свое собственное суждение. О, принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи весьма разумны. Ты никто иной, как олицетворение религии. В век справедливости ты прочно стоял на своих четырех ногах, благодаря четырем принципам — аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. Но теперь три твои ноги перебиты из-за неимоверно распространившегося безбожия, проявляющегося в виде гордыни, страсти к женщинам и опьянения. Сейчас ты стоишь на одной ноге, олицетворяющей правдивость, и еще кое-как можешь передвигаться. Но олицетворение раздоров, вот этот Кали, процветающий благодаря обману, пытается перебить и эту ногу. Тяжкое бремя земли было облегчено Богом, когда он воплотился здесь. Все хорошее совершалось благодаря отпечаткам его стоп, приносящих удачу. Теперь же она, целомудренная, на свою беду, покинутая личностью Бога, со слезами на глазах скорбит о своем будущем, ибо ею правят и наслаждаются люди низшего класса, выдающие себя за правителей. Итак, Махараджа Парикшит, в одиночку сражавшийся с тысячей врагов, успокоил корову и быка. После этого он занес свой острый меч, чтобы убить олицетворение Кали, причину безбожья. Но когда Кали понял, что ему грозит смерть, он немедленно сбросил царскую одежду и в страхе склонил свою голову. Махараджа Парикшит не убил жалкого покорившегося Кали, а с состраданием улыбнулся, поскольку был милостив к несчастным. Мы унаследовали славу Арджуны, и раз уж ты сдался и смиренно стоишь, сложив ладони, тебе нечего опасаться за свою жизнь. Но тебе нельзя оставаться в моем царстве, ибо ты приспешник безбожия. Если позволить тебе действовать как царю, в стране распространятся жадность, вероломство, воровство, грубость, предательство, несчастье. Поэтому, о друг безбожия, ты недостоин оставаться там, где ученые люди служат Богу. Услышав приговор царя, Кали в страхе произнес: «О, великий царь! Где бы я ни жил, согласно твоему приказу, везде я буду видеть только тебя, вооруженного луком и стрелами. Поэтому, о защитник религии, молю тебя, отведи мне такое место, где я мог бы постоянно жить, защищаемый твоей властью». В ответ на мольбу олицетворения Кали, Махараджа Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных. Кали попросил дать ему еще какое-либо место, и в ответ на его мольбу царь разрешил ему жить там, где есть золото, ибо в таких местах царят ложь, опьянение похоть, зависть и враждебность. Итак, Кали было позволено жить в этих пяти местах. Поэтому всякий, кто стремится к прогрессу и благосостоянию, особенно цари, праведные люди, брахманы и саньяси, никогда не должны соприкасаться с этими четырьмя принципами безбожия. Затем царь восстановил быку недостающие ноги и благими деяниями улучшил состояние земли. Счастливейший из людей, Махараджа Парикшит, благополучно правил миром, ибо он унаследовал добрую славу царей династии Ку. Дорогие друзья, сегодня в цикле «Ведические истории» вы услышали рассказ о наказании и помиловании Кали, изложенный в первой песне Шримад-Бхагаватам. В передаче участвовали Вишвамитра Дас, Сергей Курдюков, Лора Луганская, автор сценария Эд Варт, запись и монтаж Ишагамья Девидаси и Вриндавана Чандры Даса.